Господи, на небосклоне тучи, Господи, сплошной стеной осенние дожди, стучась в окно, ко мне пришли. Господи, исчезли солнца добрые лучи, на сердце каменной тоской легли. Куда идти и как идти? Господи, я знаю, ты не человек. Господи, изменяющийся век. Господи, я говорю душе в ответ, будет свет. Еще вижу небо я, без туч осенних и дождя. За все грехи через раскаяние иду к тебе, иду к тебе. Господи, звучат в набат с креста твои слова, не за здоровых умираю я. Больным нужна любовь моя. Я знаю это.